глаза мои отказываются верить. Сама королева жалует к нам. Какая неслыханная честь! Ой, смахни пыль с табурета, братец Клумпа, и умоляю ее величество присесть. Не надо. Я пришла посмотреть на работу. Она перед вами, ваше величество. А где же? На этих станках. О! Не правда ли, как хорош этот кусок ткани, ваше величество? Ой, у ее королевского величества такой утонченный вкус, что я право боюсь за нашу ткань. Однако смею думать, что это расцветка. А не пестровата ли она? Пестровато! Пестровато! Вот то слово, которое мы так искали с тобой, братец Клумпы. Именно пестровато! Ее величество говорит сущую правду! Пестровато! Пестровато! Пестровато! Но, с другой стороны, у нашего милостивого короля такой прекрасный цвет лица, что эта пестроватость лишь подчеркнет благородный оттенок кожи его королевского величества. Вот именно, мастер Думпе, подчеркнет. Пожалуй, вы правы. Оставьте все так, как есть. Вот. Осмелюсь еще задать почтительный вопрос. Не тяжеловата ли эта ткань? Что? Ведь длина шлейфа будет не менее 12 аршин. Нет, не тяжеловато. Драгоценные указания вашего величества придают нам новые силы. Мы будем ткать день и ночь, не смыкая глаз. Король щедро наградит вас. Я позабочусь об этом. Милость вашего величества безгранична. Не провожайте меня. Я ничего не видела. Как это понять? Я, безусловно, не глупа. Но если так, значит, я не справляюсь со своими... обязанностями. Вот так история. Однако никто об этом не должен догадываться. И прежде всего сам король. Я и виду не подам. И королева, вернувшись, стала расхваливать королю ткань, которой не видела, уверяя, что это настоящее счастье любоваться столь чудесными красками и узорами. «Прелестно!» — сказала она королю. А мы от себя добавим только «крибле-крабле». Бумс! Весь город только и говорил, что о великолепной ткани. Наконец, и сам король захотел взглянуть на новую ткань, пока ее еще не сняли со станков. Вместе с королевой, окруженной целой свитой избранных царедворцев, среди которых был, разумеется, и первый министр, король отправился к хитрым обманщикам. А те ткали с превеликим усердием, но по-прежнему на их станках не было ни одного волоконца. Отойди, отойди от станков, братец Клумпы, чтобы можно было все как следует разглядеть. Вот она, эта ткань. ваше величество. Правда великолепно? Нечто необыкновенное, ваше величество. Не угодно ли вашему величеству обратить внимание на бордюрчик? Ну, что вы скажете, ваше величество? Что? Красиво. Подобное мастерство заслуживает величайшей похвалы. Очень красиво, сказал король, а сам в это время подумал, какой ужас, я ничего не вижу, значит, я глуп. Но, думая так, король продолжал с довольной улыбкой кивать головой, делая вид, что любуется тканью. Он ни за что не хотел признаться, что ничего не видит. Я награждаю вас... орденом. Орденом королевской гардеробной. И жалую вам, что можно им пожаловать. Звание придворных ткачей. И жалую вам звание придворных ткачей. О, ты слышал, братец Клумб? У меня горло перехватило от радости. Назначить на завтра наш торжественный выход в новом платье. Да здравствует король! Виват! Виват! Виват! Всю ночь перед торжеством обманщики работали при свете 16 свечей. Они ни разу даже не прилегли отдохнуть. Ведь народ должен был видеть, что они заканчивают новое платье короля. Потом они сделали вид, что сняли ткань со станков и принялись кроить воздух большими ножницами, а потом сшить иголкой без нитки. Для этого случая им могла бы пригодиться даже наша старая знакомая штопольная игла. Помните? Ведь материи-то вовсе не было. Грибли-крабли, бумс. Пора, Думпа. Пора, Клумпа. Понесем? Понесем. Ваше Величество, явились придворные ткачи. Зови их. Слушай. И пусть вся свита присутствует при моем одевании. Будет исполнено, Ваше Величество. Разрешите войти, Ваше Величество. Входите. Ну как? Готово, готово, Ваше Величество. Вот панталоны. Вот камзол, Ваше Величество. Где же? Что? Где же? Что, Ваше Величество? Мантия. Ах, вот мантия, Ваше Величество. Теперь вижу. И все легонько. Как паутинка. Наденешь, кажется, будто на теле ничего нет. Что? Но в этом-то и вся прелесть. Теперь пусть Ваше Величество соблаговолит снять с себя все старое платье. Мы оденем вас во все новое. Вот тут, перед большим зеркалом. Повелеваю всем отвернуться. Снимите мундир, Ваше Величество. Пожалуйста. И король разделся догола, крибли-крабли-бумс, а обманщики делали вид, будто одну за другой подают ему разные принадлежности нового платья. Теперь извольте надеть вот это. Осторожней, Клумпы! Ты же изомнешь рукав у камзола, ну, чурбан ты эдакой. Фа, фа. Простите, Ваше Величество. Мне кажется, что правое плечо немного морщит. Да? О! Ох! Ваше Величество! Ох, Ваше Величество, ничьи другие глаза во всем королевстве не смогли бы заметить эту крошечную морщинку. Да, действительно, морщит, морщит. Мы сейчас все исправим. Клумба, быстро, ножницы. Так-с. Вот. Так. Так. Иглу, быстро. Иглу. Вот. Так, так. О! Благоволите взглянуть теперь. Вот теперь не морщит. Вот. Теперь извольте надеть новые чулки. Новые панталоны. Остается только накинуть мантию. Вот так. И прикрепить шлейф. О, ну, смотрите все. Ну, каково? Боже! Что? Как вам идет это платье? Оно роскошно. Отойдите все от зеркала. Я хочу взглянуть, как оно сидит сбоку и сзади. Осмелюсь сказать, сзади особенно удачно. Да, сзади очень. Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Что, что? Балдахин ждет внизу. Я готов. Оставить все занятия, работу прекратить. Король наш в новом платье, да-да, в прекрасном платье, в парадном новом платье изволит выходить. Ликует вся столица, приказ строжайший дан, чтобы сияли лица, да-да, сияли лица, сияли счастьем лица у наших горожан. Восторги, объятия, веселью нет конца, король наш в новом платье, да-да, в прекрасном платье, в парадном новом платье выходит из дворца. Камергеры, которые должны были нести длинный шлейф, стали хватать руками воздух, делая вид, будто поднимают шлейф с полу. А следуя за королем, они не опускали рук, не желая признаться, что не видят никакого шлейфа. Вот король шествовал в процессии под роскошным балдахином. И ни один придворный не хотел признаться, что ничего не видит, опасаясь, как бы не подумали, что он не справляется со своими служебными обязанностями или слишком глуп. Ни одно платье короля не имело такого шумного успеха. «Боже, как оно красиво, это платье!» — говорили придворные. «Как оно хорошо сидит! Какой чудесный шлейф у мантии! Как красиво новое платье короля!» Крибли-крабли-бумс! король вышел к народу. И тут вдруг маленький мальчик, гордо восседавший на плече своего отца, крикнул: «А ведь король-то голый!» И тогда все люди, стоявшие на улицах и смотревшие из окон, весь народ закричал: «Да на нем ничего нет! Король гол! Король гол!» Король содрогнулся. Ему показалось, что люди правы. Однако он решил довести церемонию до конца. А что же ему оставалось еще делать, крибли-крабли-бумс? И король принял еще более гордый вид, а камергеры шли за ним следом, притворяясь, будто несут шлейф. Да, вот и вся сказка. Что ж, она не хуже всякой другой. Призадуматься над ней стоит не только королям, но и... мало ли еще кому. Неприятно ведь, если в один прекрасный день про тебя скажут: «А ведь король-то гол». Поразмыслите об этом на досуге, а я как-нибудь опять приду к вам в гости. Ведь на дне моей старой чернильницы есть еще немало сказок. Глядишь, и какая-нибудь снова вздумает появиться на свет. Вот. Крибли-крабли. Бумс.